Глава 17. Дуэт самоубийц. Убежище Алексея выглядело полупустым и покинутым, как говорится, в торопях. В общем, я его не нашел, как и следов, куда он мог отправиться. Но на столе лежал запечатанный конверт. «Приветствую. Надеюсь, все пройдет как спланировано и никто не пострадает. Вообще скажу сразу, идея не моя, и я до последнего был ее противником. Но против общего решения не пойдешь. Слишком все друг на друга завязаны. Шаг влево, шаг вправо — это уже за бортом лодки в огромном океане, полном акул. Я не готов сражаться с этими акулами. Я вообще хочу просто тишины и спокойствия. Но когда меня кто спрашивал? Ты даже тайное убежище мое нашел, поставив под сомнение мои возможности скрыться от мира. В общем, не злись. Там такая хрень сложная и многозначащая, что другого варианта добиться стопроцентного согласия с твоей стороны мы не нашли. Когда все это закончится, если ты и впрямь сможешь вернуться оттуда, с меня причитается». Причитается с него, блядь. Я сжег бумагу и покинул убежище телепортера. «Решили мной в темную сыграть? 3 дня мне дали, инструкцию пришлете. Я научу вас дипломатии, уроды. Только покажитесь мне на глаза. Куратор, ну что там?» Чистота по всем сетям. Словно призраки испарились. Есть лишь старые данные о магах со схожими атрибутами, пропавшими пару лет назад, или же ушедшими в тень. Судя по всему, мы имеем дело с тайной группировкой. А то я сам не понял. Ладно, ищи зацепки. Я полечу в академию, посмотрим, что им от меня нужно. Анализ данных недостаточен для точного прогнозирования модели поведения террористов. Они могли как пойти на крайние меры, так и нет. А все их жесты доброй воли, в том числе и это письмо, могут быть нацелены на запутывание вас и манипуляцию вашим сознанием. Да понятно, что ничего не понятно. Нагнали таинственности. Пришли, ушли, намеков накидали. А что там на самом деле, никому не известно. Рисковать не хочется, с одной стороны, подставляя своих. И поводов другим ублюдкам давать не хочется. Предлагаю минимизировать риски в нынешних условиях, сконцентрировавшись на поиске сведений об этой группировке. В этот раз у них была информация, позволившая застать нас врасплох. Мы можем достичь того же эффекта, если найдем информацию об этой группировке. Конкретные предложения какие? Получить задание, проанализировать гипотетические действия террористической группировки, перехватить инициативу, подготовив запасной план, позволяющий избежать риска. Хорошо, тогда летим в Академию Ареса. Сведений наружу не распускаем. Все делаем в секретности. Они откуда-то получают обо мне сведения. Минимизация контактов позволит ограничить их действия в отношении меня. Я вылез из убежища и замотал головой моим спутником. «Совсем ничего?» — удивила Оливия. «Ничего конкретного. Мы до сих пор в тупике и в отстающих. Кое-что узнал, но это не дает нам никаких преимуществ. Собираемся в академию. И да...» Я посмотрел на всех своих соратников. «Код красный. С сегодняшнего дня и вплоть до его отмены». Было заметно, как напряглись и сглотнули слюну мои товарищи. Один лишь Дерек, слишком пьяный для того, чтобы соображать, начал спрашивать у Мики, что это за код такой, думая, что я не услышу. Я подошел к нему и пропустил заряд силы жизни, заставляя прийти в сознание. «Код красный. Полная боевая готовность. Высший уровень секретности. Отказ от каких-либо действий по приказу лиц, не имеющих особый уровень доступа к командованию. Фамилии тебе перечислить этих самых лиц, или ты сам вспомнишь?» «Код красный, так точно. Я ничего не забыл, все помню. Разрешите приступить к выполнению?» Стал по стойке смирно Дерек, лицезрея мой занесенный за спину кулак, готовый пробить ему в брюхо, если он не включит мозги. «Так-то лучше». Я первым демонстративно выключил телефон и спустился с плато, на которое я забрался первым, а остальные из чистого любопытства поднялись по веревке, сброшенной с его вершины графом Густавом Аре. Все тоже принялись отключать телефоны и прочую электронику, что была у них с собой. Внизу нас ждал представитель местных властей, потея и нервничая. Он ждал нас после посещения земли злобного духа, верующий. «Мистер Рынгвах, мы едем в аэропорт. Попросите от нашего имени прощения у Верховного Короля. Безопасность армии Королевства Мадагаскар требует нашего оперативного вмешательства. Для нас было огромной честью стать частью этого вечера в его загородной резиденции. И просим прощения за данный конфуз, что произошел во время отдыха уважаемых гостей. Впредь, надеюсь, подобного не будет». Я бросил эту фразу представителю королевского двора, сопровождавшему нас, и ушел в машину, ожидая остальных. Мистера Рангваха взяла под одну руку Кейт, под вторую — Оливия, и принялись обрабатывать на тему того, что стоит рассказывать королю, а что нет. Частный самолет с веселым пилотом, бросавшим шуточки, что больше бесили меня, нежели веселили, набирал высоту. А я сидел и прогонял в голове взятые на себя обязательства, структурируя их по степени важности. Как же бесит. Не успею. Я тяжело выдохнул и взял в руки ручку и листик, начав набрасывать отдельные задачи, которые предстоит выполнить моим помощникам. Встречи, переговоры, заключение договоров, контроль и приемка оборудования, контакты дяди Джона, приказ по сбору образцов водорослей в случае моего отсутствия и доставку их в порт столицы Мадагаскара. Первая часть дел была расписана. Дальше хуже. Дальше строительство армы. Так эта задача ляжет на плечи Оливии. Пускай она направляется вместе с Кирой их юга прямиком на Мадагаскар через 5 дней и контролирует постройку на месте. Где там этот человек генерала? «Майкл? Вот его контакты», — подсказал куратор данные человека, который был в свое время задействован в постройке десятков крупных промышленных проектов и нескольких секретных баз и лабораторий. «Да, он знает, что к чему. Нужно решить вопрос с его кураторством над нашим проектом. А если он слишком занят, узнать, что за проект его так отвлекает, и переговорить с заказчиком, дабы он нашел в себе силы сменить приоритеты», — согласился я и взял еще один лист бумаги, расписывая пошагово задачи. Полчаса ручка скрипела в напряженной тишине, пока я не закончил. «Разбирайте. Пока меня не будет, занимайтесь этими задачами». «А как же сессия?» — справедливо заметил Кристиан. «Перенесем, либо экстерном сдадим. Че это у вас лица так погрустнели?» «А, типа боитесь не сдать, так как не готовились? Да забейте, я переговорю с мистером Томом Байером. Все будет нормально». Успокоил я студентов и откинулся на спинку кресла. «Кажется, ты готов провести ряд операций по усилению собственного тела?» «Ты всегда хорошо читал мои чувства», — признался я. «В данный момент мы мало что можем сделать, но самое основное, чего мы должны достичь, это увеличение контроля над телом. Мы используем не более 30% от его потенциала. Это может помочь в затяжной борьбе с шайтранами». «И составь список вещей, которые могут пригодиться в сражении. Съездим на склады генерала. Гранаты в тот раз хорошо себя показали, как и взрывчатка», — попросил я и получил согласие куратора. «Мне бы стоило отговорить тебя от этой авантюры, но ты ведь уже все решил», — напоследок спросил мой компаньон. «Совершенно верно», — подумал я и уже вслух продолжил. «Мы подлетаем». В академию добрались практически без приключений. Если бы полиция на дороге не остановила странный кортеж для проверки документов, вообще бы все хорошо было. «Густав, организуй мне встречу с ректором». «Когда?» «Сейчас», — ответил я ему и подошел к ящику для писем и корреспонденции. Там, как и ожидалось, нашлась куча бумажек, но среди спама был конверт без каких-либо вводных данных. Я развернул его и достал напечатанный на компьютере текст. «Иван Тормель, надеюсь, что мы с вами договорились и нашли общий язык. Будем кратки. Ваша задача следующая. В 12 часов дня по лондонскому времени начать атаку позиции шайтранов в районе Зиккурата близ Нью-Йорка. Связать боем силы шайтранов и уничтожить щит. Задачу следует выполнить не позже 14:00. Отступление и побег следует осуществить не раньше 15:00. Информация о времени и месте встречи для вашего чествования мы сообщим дополнительно после успешного выполнения задания». «Ублюдки». «Куратор, так ничего и не накопал?» «Все еще никаких зацепок. Мотивы, как и прежде, непонятны». «Как я ненавижу это чувство, когда меня используют в темную», — признался я. «Вы не одиноки. Я проведу анализ и прошерстю все известные мне базы в поисках зацепок». Куратор отключился, принявшись рыть огромную глобальную сеть. «Как щенков каких-то уделали. Паскудство». «Тормель, ректор на связи!» — закричал из дома Густав. «Иду». Я вошел внутрь, временно заглушая огонь гнева, что сжигал меня изнутри. Встреча прошла более чем успешно. Я сумел без подробностей объяснить всю сложность и срочность нашего положения, необходимость моего отсутствия и отсрочку начала сдачи тестов к экзаменам. Всей моей группе предстояло отдельно решить с датой и местом проведения этих самых тестов для допуска к сессии. Да и саму сессию мы договорились в тот же день начать для всех, кто сдаст тестирование. «А если не все сдадут?» — ехидно спросил меня легендарный ректор. «Тогда что они забыли в рядах мага-убийц?» — ответил я ему и оставил его в крайней степени довольным подобным ответом. Новости об этом я пересказал бойцам, но те не воспылали радостью, лишь почесали головами и принялись искать учебники и конспекты. и все это под грифом секретности, появившимся впоследствии активации красного кода. Помогла наша любительница животных, которая пришла в дом, так как почувствовала, что Птарх вернулся. «Шуга!» — радостно закричала она, побежав обниматься с невидимкой. «О!» — радостно обратили на нее внимание ломающие голову студенты и принялись составлять список вещей, книг и предметов, которые ей нужно было найти и принести сюда. «Бедная девочка», — прокомментировала это свободная от тягот учебы Оливия и вытащила из холодильника банку созвучных с ее именем лакомств. «Я же отправился внезапным визитом на виллу генерала Винзела. Уж что-что, а отследить местоположение союзника куратору труда не составило. Генерал, не пугайтесь, это я». «Охрана что, спит на посту?» Застегнутый врасплох за просмотром фильмов сомнительного содержания, генерал подорвался и начал искать пульт. В 45-й серии «Любовной любви», нашего самого душевного сериала для романтиков, вы узнаете, правда ли, что Дэниел влюбился в Элиза. Наконец-то выключился телевизор, и смущенный генерал посмотрел на меня. «Изучаете повадки женщин? Я бы так не смог», — подыграл я генералу. «Да, тяжело этот бред переваривать и понять логически», — подыграл генерал мне в ответ. «Так ты чего пришел?» «Мне нужно оружие, много оружия». «Тренировка?» «Типа того». «Или как в Панаме». «Пусть это останется моей болью, а не вашей, хорошо?» «Парень, не взваливай на себя слишком многое. Ты не один». «Возможно, вы и правы, но ответственность за мои действия я несу сам. Сам решил выпендриться, теперь я должен сделать все от меня зависящее. В общем, не забивайте голову, а лучше помогите собраться». «Ладно, поехали со мной на военную базу». Начал одеваться генерал, чей единственный за месяц выходной я только что угробил. «Автоматы, патроны, гранаты. Возмездие берешь?» — спросил он, проходя мимо закрытых стальных дверей ангаров с пометками и военными кодировками. «Возмездия нет, остальное да», — ответил я ему, смотря в сторону мигающей лампочки прямо напротив огромных дверей ангара. «Сколько?» — взял ручку и блокнот генерал, планируя записать объемы выданного оружия. «Все». «Все?» Удивился генерал и пролистал блокнот, сверяясь с цифрами имеющихся на складе боеприпасов и объемов вооружения. «Ты какие-то масштабные учения планируешь?» «Да не то слово», — вздохнув, ответил я ему и устремил взгляд вперед. «А там что?» «О, экспериментальный образец танка нового поколения. Соединен с возмездием и контролируется специально обученными бойцами для достижения максимальной эффективности в бою. Но так как ты возмездие не берешь, я даже предла...» «Беру». «Верну целиком или в виде отчета, подробного с записью всех технических характеристик и нагрузок. Я уже по подсказкам генерала и куратора перечитал ТТХ танка с кодовым названием «Проект Мститель 045А». Показатели на уровне самых современных танков, но с кучей дорогостоящей электроники, работающей с частотой возмездия и на частотах, игнорирующих подавление электроники магии шайтранов. Многие элементы были заменены на механические и управлялись с единой панели оператора тяжелой техники через возмездие. Я и без шлема смогу выдать КПД на грани 99%, в отличие от самых обученных бойцов и экипажей. Топливо, боеприпасы, мне нужен двойной, нет, тройной боекомплект. Дальность хода 120 километров, не густо. 5 бочек по 40 литров нужно. Дальше, беспилотники, разведки... Я прислушался к рекомендациям куратора и продолжил. 70 штук. Боевых минимум сотня. Реактивные гранатометы 5 штук и боекомплект на 5 выстрелов к каждому. Гранаты 10 ящиков стандартной комплектации. Зажигательные, светошумовые, дымовые и прочие. Всех по 3 ящика. Дальше хаммеры, бронированные с пулеметными гнездами 5 штук. На каждый пулемет дистанционное управление огнем. Щиты саперные 10 штук. Взрывчатка. Тут много потребуется. Стоп, стоп, стоп. Ты что, весь арсенал унести отсюда хочешь? Ты что от меня скрываешь, парень? Решил второй фронт открыть? Кто знает, смотря как пойдет. Доверьтесь мне, генерал. И еще, проведите следующую неделю в вашем бункере в Нормандии. Не понимаю, и почему именно в Нормандии? Потому что в него даже я не смогу пробраться незаметно. При всех своих недостатках он самый лучший с точки зрения обороны и сохранения жизни одной персоны из-за своих особенностей. «Откуда ты все это знаешь?» «Кто владеет информацией, тот владеет миром», — ответил я генералу и принялся продолжать перечислять список необходимого. «Просто напомню, что у нас не хватит объема бочки для всего тобой запрошенного». Я достал из кармана кристалл на 900 маны и отправил его на прокорм своего прожорливого артефакта. «Еще, генерал, главное, не волнуйтесь. Я могу попросить вас об аренде колье императора Франции?» «Ты откуда, шельмец, об колье знаешь?» Вытаращил на меня глаза генерал и посмотрел не просто встревоженным, а даже каким-то агрессивным взглядом. «Да все оттуда же. Даю слово, верну в целости и сохранности. И еще в сокровищницу сделаю пожертвование в виде 5 кристаллов маны. Минимум по 1000 единиц маны каждый». «Ха, как будто мы сможем проверить. Никто так и не научился точно измерять объемы кристаллов и камней маны». «Я могу. Ну так что? Мне на пару дней, император даже не узнает». «Ну, не могу. Я обязан сохранять этот стратегический запас на случай войны на континенте. С меня книга по анатомии человека с нарисованными каналами маны и известными мне способами их активации». «Не понял. У тебя была такая, и ты молчал?» — вскипел генерал. «У меня такой нет и не было. Но я сяду и напишу ее. Специально для вас. С автографом экземпляр будет». «Куда ты собрался, скажи честно?» «В Америку», — сказал я то, о чем он и сам уже давно догадался. «Панама?» — нахмурился он. «Нет, севернее. Никто не узнает, кроме вас и моего ближайшего круга», — заверил я его. «Зачем?» «Если бы я знал. Расскажу, как вернусь». «Если вернешься». «Не каркайте. Лучше мне еще гранат заверните». Я провел расчеты. Силы покрова хаоса мы можем использовать для защиты танка, но наших запасов хватит всего на 58 секунд боя. «У нас есть еще сутки на подготовку. Я придумал план, как увеличить объем источника». «И почему мне кажется, что этот план будет сумасшедшим?» «Потому что тебе не кажется». Я мысленно улыбнулся, представляя реакцию остальных, когда я заставлю их прокачивать меня. Стоило войти на территорию Академии, я тут же направил к учебному корпусу операторов тяжелой техники и чуть ли не силой выкрал с занятий по подготовке Рюдигера. «Тормози, щенок! Что тебе нужно? Сам на занятия не ходишь, еще и другим мешать вздумал?» «Ждите. Нужно тихое место». Я осмотрелся и нашел взглядом озеро, в котором мистер Рюдигер меня как-то чуть не утопил. «Там же остров небольшой в центре», — решил уточнить я. «И что?» — не понял меня наставник. «Давайте туда, там поговорим. И телефон оставьте на берегу». «Ты меня пугаешь, парень», — ответил мне мастер по выживанию на захваченных территориях. Стоило выбраться на берег, я еще раз осмотрелся и, сев на гниющее бревно, задал свой вопрос магистру тьмы. «Учитель, мне нужно знать, как вы выживали и спасались на захваченных территориях, но не просто сказки о том, что нужно быть выносливым и не останавливаться. Если насолить крупным шайтранским шишкам, то и на джипе от них не уедешь, уж я это знаю. Сам чуть не зажарился в машине, хотя и имел весомую фору в дистанции». «Да никак. Я потому и выживал, что зачастую был один. Но это не отменяет того, что я вам рассказывал. Подобные случаи в самом начале войны действительно имели место быть. Просто не со мной. Дальше стало сложнее. Хотя мы до сих пор фиксируем со спутниками местоположение выживших общин, и шайтраны знают о них, но не трогают, что странно. Используют для тренировок в охоте. Тут-то как раз все понятно. Всякие ритуалы и религия обязывают их совершать вылазки и приносить домой добычу. Нет добычи лучше, чем человек. Короче, мы словно на сафари. Только вот мы в качестве стада антилоп на этом празднике охоты». «Ублюдки». «Так что там с выживанием?» «Да ничего. Что ты хочешь узнать? Моя способность позволяет мне легко прятаться и избегать столкновений. Быстро перемещаться. И все это расходует не так уж и много маны, особенно ночью. Днем пережидаю, ночью сваливаю». «Хреново. А ты что, на континент собрался? Воевать?» «Увы, есть такая необходимость». «Откажись». «Не могу, меня крепко схватили за яйца, и я не могу сейчас отказаться, иначе жизнь ребят будет под угрозой. Есть у меня такое чувство, что эти ублюдки действительно готовы пойти на жертвы ради того, чтобы я сделал то, что они приказали». «Давай-ка поподробнее и с самого начала, парень», — потребовал Рюдигер и присел рядом со мной. Я долго думал, стоит ли говорить и стоит ли ему знать, и в итоге решил, что если кто и достоин, если кто и готов услышать все, то это Рюдигер. И я начал с самого начала, рассказывая о вечеринке и знакомстве с телепортером. «Вот, собственно, и все», — закончил я и посмотрел на глубоко задумавшегося наставника. «Ясно. Я бы не пошел на сделку, но я — это я, и от меня в этом мире не так уж и много зависит. А ты решил начать большую игру, и риски твои не сравнятся с моими. «Хорошо, так уж и быть, ты меня уговорил». «Уговорил на что?» — удивился я. «Я ведь только совета просил». «Ой, да не выпендривайся. Вместе полетим. Я, конечно, долго удерживать во тьме второго человека не смогу, маны не хватит. Но укрыть пару раз от смертельной опасности и вытащить из западни силёнок должно хватить. Но будем честны. Не знаю, насколько ты силён, но задача, что поставлена перед тобой, она пахнет суицидом. А я тебе должен». «Нет, мистер Рюдигер, так не годится. Я не могу подвергнуть вашу жизнь опасности из-за собственных просчётов. Да и Ариния меня не простит». «Ты что-то сказал, сосунок?» Белки глаз Рюдигера почернели, и я невольно отшатнулся, почувствовав смертельную опасность.